Асфальтовые джунгли. Мэрилин. 1955 год. Мэрилин смотрит на омлет из двух яиц на своей тарелке и гоняет его туда-сюда вилкой. «Ты не будешь есть?» — спрашивает Элла. Теперь, находясь в одном городе, они стараются встречаться за бранчем каждые пару недель. Что-то нет аппетита. Мэрилин кладет вилку и берет чашку с черным кофе. Премьера «Зуда» седьмого года уже через неделю, так что в любом случае нужно есть поменьше, чтобы поместиться в платье. О чем задумалась? Это так очевидно. Элла улыбается, разрезая вафлю. Пусть ты и актриса, но твои настоящие чувства написаны у тебя на лице. Я как открытая книга. Да, чаще всего. Мэрилин делает глоток кофе и опускает чашку. Я позвала Джо на премьеру. Элла резко выпрямляется и раскрывает рот с куском вафли за щекой. Потом, торопливо разжевав и проглотив, она спрашивает потрясенным шепотом: «Что?» Мэрилин пожимает плечами и окидывает взглядом других посетителей. «Мы с ним пообщались. Как друзья, они возлюбленные. Я подумала, для него это будет хорошая возможность подправить свою репутацию. Все знают, что наш брак распался из-за моей роли в «Зуде» седьмого года». Элла тыкает вилкой в ее сторону. «Ты играешь с огнем. Мэрилин кривится. «Надеюсь, все будет нормально. В любом случае, я не могу взять с собой Артура. Мы пока не готовы публично заявить о наших отношениях. Он все еще женат. Если я пойду с Джо, то положу конец слухам. Зато нарвешься на другие неприятности. Идти с ним на премьеру — плохая идея, Мэрилин. Не только для твоего имиджа, но и для тебя самой. Пусть твоя личная жизнь останется личной». Мэрилин смеется. «У меня нет ничего личного. Тебе ли не знать? Я так устала от этих интриг». «Понимаю. Я уже давно не принадлежу себе. И, может, никогда не принадлежала». Возвращается официантка, чтобы подлить им кофе. Мэрилин отдает ей нетронутый омлет, затем опирается локтями о стол и смотрит на Эллу. Та задумчиво глядит на нее. «Я думаю, это неправда. Если бы ты не принадлежала себе, то не смогла бы вырваться из неудачного брака и основать свою кинокомпанию. Я думаю, иногда тебе просто нужно напоминание, что ты всегда остаешься собой, чего бы ни хотела студия, твой бывший любовник, твои поклонники или даже твоя подруга. Как думаешь, возможно оставаться собой и при этом делать то, что хотят другие?» «Смотря что они хотят». Мэрилин постукивает пальцем по подбородку. «Не знаю. Но знаю, чего хочу я. Я хочу, чтобы люди посмотрели фильм. Я хочу, чтобы студия считала меня незаменимой и чтобы поклонники были вне себя от восторга». Элла делает глоток кофе. «И я думаю, что добьюсь этого, приведя с собой Джо». Элла хмыкает. «Не могу с тобой согласиться, но тебе видней». Сегодня 29-й день рождения Мэрилин. Она выходит из машины, стряхивая с себя норму Джен и преображаясь в Мэрилин Монро, которую все хотят видеть на красной ковровой дорожке. Это ее первая премьера, которая проходит не в Лос-Анджелесе. Перед Государственным театром Лоу на Таймс-сквер возвышается 15-метровая афиша с тем самым, ныне знаменитым изображением Мэрилин в белом платье, трепещущим над вентиляционной решеткой. Джо выходит из машины вслед за Мэрилин, и она напрягается, ожидая, как он отреагирует на ее гигантское изображение в вызывающей позе. Но он лишь улыбается и машет собравшейся толпе. Мэрилин до сих пор не уверена, правильное ли решение она приняла, но появление Джо точно поспособствует продажам билетов. Фанаты рады ему не только потому, что он сопровождает ее, но и потому, что Джо Димаджо сам по себе суперзвезда. Она с улыбкой наблюдает, как он непринужденно со всеми общается, стараясь не смотреть на огромную афишу, на которой Мэрилин, по его собственному выражению, демонстрирует свою промежность. «Вы снова начали встречаться?» — выкрикивает репортер. «Нет, мы просто друзья», — отвечает Мэрилин. Конечно, она хочет, чтобы Артур смог прочесть ее слова в газете. Но одновременно ей кажется, что он даже не станет туда заглядывать. Не такой он человек. Мэрилин здоровается с другими актерами, улыбается, отвечает на вопросы. Она одета в белое атласное платье с глубоким вырезом, белую меховую накидку и белые кожаные туфли на шпильках. В ушах покачиваются бриллиантовые серьги, а губы будут оставаться ярко-рубиновыми весь вечер благодаря стойкой помаде от Хейзел Бишоп. Джо просто неотразим в костюме. Он ведет себя мило и приветливо. Мэрилин думает, неужели он и правда хочет начать все с чистого листа, и переживает, как он отреагирует, узнав об Артуре. В театре они позируют для фотографий. Мэрилин не сомневается. Завтра все газеты напишут, что они с Джо снова встречаются. Никто не станет слушать ее возражений. Они просто хотят на ней подзаработать, а скандалы и секс продаются лучше, чем улыбки и дружба. Ей на ум приходят слова Эллы о том, что идти на премьеру с Джо — плохая идея. Но уже слишком поздно. После премьеры Джо, как они и договаривались, устраивает вечеринку в ресторане Туца Шора, его любимом заведении недалеко от театра. Интерьер не представляет собой ничего особенного. Красно-белые клетчатые скатерти и деревянные стулья с кожаными сиденьями. Вокруг царит полумрак. Стены обшиты деревянными панелями, за исключением огромного зеркала за барной стойкой, в котором Мэрилин видит свое отражение, проходя мимо. По-настоящему необычным это место делает атмосфера. Когда они сталкиваются с Туцем, владельцем, тот приветствует Джо по имени. «Туц?» — здоровается Джо. «Рад тебя видеть, Джо, и вас, мисс Монро. Мы подготовили отдельную комнату, где вас никто не побеспокоит. Туц гарантирует». В ресторане уже собрались Фрэнк Синатра, Джеки Глисон и другие приятели Джо. Были приглашены все актеры из «Зуда» седьмого года. Пришли также Милтон, Эми и еще один их общий друг, фотограф Сэм Шоу, работавший вместе с Мэрилин над рекламой фильма. Ей в руку суют фужер с шампанским, а потом все собравшиеся поднимают бокалы и поют «С днем рождения тебя». Мэрилин улыбается. Ей очень приятно, что ее так балуют в этот день. Норма Джин тоже расплывается в улыбке, ведь столько дней рождения в ее жизни прошли совершенно непримечательно, даже в последние годы. Единственное, что могло бы сделать этот день еще лучше — присутствие Артура. Но, по крайней мере, она знает, что в выходные у них будет своя вечеринка. Как удивятся ее друзья, когда войдут к ней в номер и увидят Артура? Может быть, он обнимет ее за талию, поцелует, а может, даже останется на ночь. Покончив с тостами и песнями, они садятся за стол, и жизнерадостная официантка приносит им креветок на закуску, а потом лобстеров и стейки с фаршированным картофелем и стручковой фасолью. Еда отменная, а компания развеселая. Все радостно пьют и поздравляют ее с днем рождения и с успехом фильма. Несмотря на улыбку, Мэрилин страшно мучают нервы. Ее будто стягивает собственная кожа, и хочется сбежать из своего тела. Вечер кажется ей совершенно неправильным, но это чувство ей знакомо. Порой оно одолевает Мэрилин, даже когда она находится одна. Ей вдруг становится невыносима ее оболочка, ее бьющееся сердце. Перед премьерой она уже выпила таблетку, но, возможно, стоит отлучиться в туалет и принять еще одну. Сэм Шоу восклицает с другого конца стола. «Мэрилин, ты настоящая богиня. Я издам альбом с этими фотографиями». «Какими фотографиями?» — спрашивает Джо, и Мэрилин чувствует, как накаляется атмосфера. Ее дыхание сбивается. Пытаясь унять дрожь, она сжимает салфетку в кулаках. Ее начинает мутить, хоть она и съела совсем немного. В отличие от Мэрилин, Сэм и все остальные не замечают, как переменилось настроение Джо. Она старается как можно незаметнее от него отодвинуться. «Тимми в белом платье! Черт побери, на афише это выглядело просто отлично!» Сэм смеется, и к нему присоединяется еще несколько человек. Но Джо не смеется. Ударив по столу, он рывком бросается вперед прямо через тарелки с едой и напитки и хватает Сэма за галстук. По клетчатой скатерти разливаются коктейли и пиво. Гости вскакивают, пытаясь вернуться от потопа. На подол платья Мэрилин попадает водка с апельсиновым соком, прежде чем она успевает остановить ручеёк салфеткой. «Джо! Нет! Хватит!» — выкрикивает она, охваченная неловкостью и печалью. Сегодня все должно было быть иначе, но Джо никогда не изменится. Она хватает его за руку, и он резко дергает локтем, едва не попав ей в лицо. Она ударяется головой о спинку дивана, в последний момент уворачиваясь от его руки. По крайней мере, не будет фингала под глазом. Но в ушах у нее немедленно начинает пульсировать кровь, а к глазам подступают слезы. Она торопливо моргает, не желая терять контроль перед всеми собравшимися. У нее вполголоса спрашивают, не больно ли ей. Кто-то хватает Джо за руки, друзья говорят ему успокоиться. С нее хватит. Она все же ошиблась. Мэрилин встает и швыряет салфетку на стол. Потом с натянутой улыбкой говорит растерянным гостям. «Спасибо, что пришли на мой день рождения». Подойдя к другому краю стола, она берет Сэма за локоть. «Мы уходим». «Мэрилин, подожди!» — рычит Джо. Его хватка наконец-то ослабевает, и Сэму удается вырваться и отступить. «Я и так тебя долго ждала, Джо. Ты никогда не изменишься». С этими словами она выходит из ресторана, рассерженная и грустная. Очередной день рождения — коту под хвост. С чего она вообще взяла, что ему можно будет довериться? Мэрилин читала про мужчин с нарциссизмом, про их вечную жажду обожания, про склонность унижать, оскорблять и попирать других. Все признаки налицо. Артур ни за что не отреагировал бы таким образом. Он бы начал задавать вопросы, чтобы во всем разобраться, вступил бы в разговор. Это одна из причин, по которой она так его любит. Рядом с ним она чувствует себя умной, чувствует себя человеком, а не просто телом, созданным для кого-то. Стоит теплый вечер. По улице движется плотный поток машин, таксисты сигналят и обгоняют друг друга. У Мэрилин подкашиваются колени. Отчасти от водки, но больше от нервов. Она машет рукой, и рядом останавливается такси. «Спокойной ночи, Сэм», — говорит она. «Прости, что так вышло с Джо». «Не извиняйся за него. Он повел себя как скотина». «Разреши тебя проводить», — отвечает Сэм. «Не могу же я допустить, чтобы ты осталась одна в свой день рождения». «Я сразу лягу спать, но спасибо за предложение». Уже поздно. Почти полночи Мэрилин совсем выбилась из сил. Когда она доедет до отеля, ее день рождения уже подойдет к концу, и она этому рада. К чему продлевать очередной безрадостный год? «Уолдорф Астория», — говорит она водителю, откидываясь на мягкое черное сиденье. В общем-то, размышляет она, глядя на проплывающие мимо огни города, ей следовало догадаться, что это испытание Джо провалит. Они расстались именно из-за сцены в белом платье. Мэрилин насыпала соль на рану, заставив его снова столкнуться с причиной душевных терзаний и ревности. Но, может, поэтому она так и поступила? Чтобы убедиться, что он и вправду изменился, она должна была поставить его в тяжелое положение. И Джо не справился. Теперь Мэрилин больше не придется гадать, могли бы они наладить отношения. Она знает, что ответ — нет. Что ж... Об этом больше можно не переживать. Если Джо снова придет и будет смотреть на нее с другой стороны улицы, Мэрилин ему не помашет. Если он постучится в дверь, она не ответит, пока Мэрилин не будет уверена, что он в состоянии сдержать приступы гнева. Уж на это его любви должно хватить. Он любит ее так сильно, что готов ранить и ее, и других людей. Ей такую любовь не понять. А может быть, это и не любовь вовсе.